Ты ни в чем не замешан, это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Жуковской. Дельвигу, наконец-то ты написал мне, душа моя. Вообрази, что я в глуши, ровно ничего не знаю. Переписка моя отовсюду прекратилась. С нетерпением ожидаю решения участи несчастных. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя.